Масаль льва первый в Батуль-Асма, то есть из этого раздела мы берем урок, а это утверждение наличия имен у Аллаха Субхану Тааля, так как Аллах Субхану сказал, «Валилляхи ль-Асмауль Хусна», то есть Аллах обладает прекрасными именами или Аллах достоин именами Субхану Тааля. Вторая масаль кауну аль-Хусна, вторая масаль баракалуфикум, то, что его имена являются прекрасными. Утверждение того, что его имена являются прекрасными. Третья масаля алямру бидуа и бига. То есть в этом аяте Всевышний Аллах повелел нам взывать к нему этими именами. Четвертая масаля тарку ман арада мин аль джагилин аль мульхидин. То есть повеление отвергать невежественных людей, которые отрицают имена Аллаха и уклоняются от истины в них. И как говорит шейх Утаймин, что значит отвергать невежественных людей? Их надо призывать к истине. Их надо учить, но не надо следовать их манхаджу. А если же этот человек уперся и не хочет принимать истину, тогда сторонись этого человека. Пятое, тафсируль ильхадифи, разъяснение понятия уклоняется от истины. То есть отклоняется от истины в именах Аллаха, и шейх Солих нам рассказал, баракаллаху фикум, пять положений. Шестое, ва'иду ман альхад, то есть угроза тому, кто занимается этим, то есть уклонением в именах и атрибутах Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Следующая глава, тут вопрос очень легкий такой, что сами прочитайте, иншаллах. Бабу ассаляму аляллах. Ля юкалю ассаляму аляллах. То есть раздел о недопустимости выражения «Ассаляму аляллах», то есть «Мир Аллаху». «Вафсахих анибни Мас'удин, рады Аллаху ангу, кали кунна и закунна ма набии салаллаху алейхи вассаляма фиссалятин кульна, ассаляму аляллахи мин ибадихи, ассаляму аля фулян ва фулян, факали набии салаллаху ля такулю ассаляму аляллахи фаинна Аллаху ху ассалям». Сахих Бухари приводится в хадис, со слов Ибну Мас'уда. Он сказал: «Как-то мы были, или когда мы были вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, на намазе, мы говорили: «Салям Аллаху», то есть «Мир Аллаху от рабов его», «Мир такому-то и такому», в риваятах пришло Джибрилю Микаилу. Услышав это, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не говорите «Салям аляллах», то есть «Мир Аллаху», ибо поистине Аллах сам есть «Салям», «Мир». Шей говорит: «Бабу ля юхалю ассаляму аляллах», то есть раздел о недопустимости выражения «Ассалям аляллах», то есть «Мир Аллаху». У нас абату газаль баб лиль баб, аллази кабляху анна тарка кавли ассаляму аляллах ва мин таазим ля асмаиль хусна ва мин аль ильми биха. То есть соответствие этого разделу предыдущему разделу в чем? В том, что оставление выражения «Мир Аллаху», «Салям аляллах», является из возвеличивания имен, прекрасных имен Аллах Субхану Тааля и знание их. Далика анна салям гу Аллах. Так как ассалям, то есть имя ассалям, это имя Аллаха Субхану Тааля. Ассалям мин асмаихи Субхану Тааля. Ассалям — это одно из имен Аллаха Субхану Тааля. Фагуаль муттасифун бис саляма аль камиля мин кулли нахсин ва айб. То есть что значит салям? Что значит салям? То есть маани слова салям в отношении Аллаха Субхану Тааля. То есть первое, то, что он, баракаллаху фикум, муттасфун биссаляма. То есть биссалям имеет в виду очищение, полного очищения от всех недостатков. То есть это один из видов. По-русски «мир» так не передается, правильно же? В слове «мир» нет. И поэтому, то есть, нам надо понимать слово «салям». В арабском языке, то есть слово «салям», во-первых, указывает себе, что «саляма мин кулли айбин». То есть очищение от всех, или чистота от всех недостатков. Кулли муназзах, ваху аль муназзах, то есть он очищен, валь мубаад, и далек, ан кулли афатин, от любого недостатка, ау нафсин ау айб. Фаляху аль камаль аль мутлак, то есть у него абсолютная полнота фи дзатихи, в его сущности, васифатихи, в его атрибутах, аз-затия, васифатихи аль фиалия, будь эти атрибуты связаны с его сущностью или с его действиями, джалла ва аля. То есть это первое. Вассалям фи асмаиллахи маанаху айдан аль-лази йу'ти ас-саляма. Второй смысл имени салям — это тот, который дает безопасность, ваяджалю саляма, то есть который обезопашивает создание чего-то. Ватхару хазаль исм фи малякути ляхи анна кулли саляматин фи малякути ляхи мин кулли шарин юзиль халька фаинна маминатари хазаль исм ас-салям. И поэтому след этого имени, то есть имени Салям, в создании Аллаха Субхана Аталя проявляется как в том, что Всевышний Аллах Субхана Аталя, когда оберегает от создания, от каких-то других созданий, все это является, то есть от зла каких-то других созданий, все это является опечатком этого имени, то есть имени Салям. Фаиннаху ликауни ллахи джалла уаля хуа салям, фаиннаху юхиду салям аталя льбад. И так как Всевышний Аллах Субхана Аталя описан этим именем, а это имя Салям, он Субхана Аталя посылает своим рабам, то есть, или же защищает своих рабов, или дает своим рабам, то есть, рабы чувствуют на себе опечаток этого имени. Вайдакана казалька фаллаху джалла уаля хуа ллази юхиду салям. То есть, если ты это понял, то ты должен знать, что Аллах Субхана Аталя, он тот, кто дает рабам своим салям, то есть обезопасивает их от чего-то. Валяйся либад гуму лязина йотун Аллаха саляма. А рабы не обезопасивают Всевышнего Аллаха от чего-то или от кого-то. Фаинна Аллаха джалля валя гуаль гани юан хальк. Всевышний Аллах не нуждается в своих созданиях. Валь гани ю биддат, валь ибаду фукара биддат. Аллах спонтали, он богат своей сущностью, а рабы нуждаются в нем. Как сказал Всевышний Аллах, я юганнасу антумуль фукара, фукара уиля Аллаху, Аллаху валь гани юль хамид. То есть, о люди, вы все нуждаетесь в Аллахе, Аллах, он богатый, достойный хвалы. Фалябдуху аллази йорта саляма. И поэтому рабу дается безопасность. Валлаху джалля валя ху аль юсаллим. То есть, Всевышний Аллах, он тот, кто обезопашивает. Валиха закана мин дабби аль ваджиб фи джинаби рубубиати ва асмай ляхи ва сифати ля юкалю ассаляму аляллах. И поэтому является обязательным качеством в отношении господства Всевышнего Аллаха и его атрибутов, то, что ни в коем случае не надо говорить «Ассаляму аля Аллах». То есть, как будто бы ты делаешь дуа для Аллаха. Дуа за Аллаха. То есть, мы дуа за себя делаем, за создание делаем. А за Аллаха дуа не надо делать. «Баль юкалю ассаляму алейна». Поэтому мы говорим «салям», то есть «алейна», «нам мир». То есть, даже не то, что мир. Мы теперь поняли, да, что такое «салям» – «мир», то есть «нам безопасность». «Валя л'ибади салихин» и праведным рабам его. «Вассаляму аля фуляну аля фулян» говорим «салям такому-то, салям такому». «Ассаляму алейка я фуляну анаху залик» говорим человеку «ассалям алейк». То есть мир тебе. «Фатад'у лягу биан юбарака бисмиллахи ассалям». То есть что значит «ассаляму алейк»? Что значит «ассаляму алейк», когда ты говоришь какому-то человеку? То есть первое, ты просишь у Аллаха спонтанно, чтобы он дал баракат. Баракат от этого имени, которому... То есть тому человеку, к которому ты обращаешься с этим приветствием. Уантахилля алейхиссалям. И чтобы Всевышний Аллах Субхана Аталя снизпустил на него свою безопасность, то есть обезопасил его. И поэтому, то есть, как шейх дальше скажет, то что в наше время многие люди не считаются с этим. У нас, по идее, то есть, если ты хочешь пойти какого-то человека побить, и пришел к нему, говоришь, ассаляму алейк, и потом его убьешь, это неправильно. Ты к нему пришел, он говорит, мир к тебе. То есть попросил безопасности от всего зла. И потом пришел сам ему делать зло. Это неправильно. И поэтому раньше у арабов, если человек приходил и говорил ассалям, то есть человек, потому что мы говорили, то есть как часто даже шахада ля илях лала, шейх нам рассказывал, что арабы перед тем, как что-то говорить, то есть думали, задумывались над словами. И потом, когда они что-то произносили, жили в соответствии с тем, что говорили. И поэтому, то есть у арабов, если какой-то человек приходил и говорил ассаляму алейк, то есть тот сразу себя чувствовал в безопасности. Знал, что если тот ему сказал ассаляму алейк, мир тебе, что он ему не причинит ничего плохого. Файзан ваджуль мунасаба хазаль баб аллави хаблиху захира. То есть поэтому соответствие этого раздела предыдущему разделу явное. Мунасаба тули китаби таухид и соответствие этого раздела книги Единобожия. Анналь адаба ма асма илляхи джалла вали ва сифатихи алля юхатаба би хазаль хитаб. То, что исправил поведение в именах и атрибутах Аллаха Субхана ва Тааля, то, что мы не должны обращаться к Аллаху Субхана ва Тааля, то есть со словами «Ассаляму аля Аллах», то есть «Приветствие Аллаха». «Ван ля юкаля ассаляму аля Аллах», то есть мы не имеем права говорить «Мир Аллаху». «Лянна фи хаза наксан фи тахкыга таухид», так как в этом есть недостаток воплощения в таухида. «Фа тахкыгу таухид льваджипан ля тукаля хази калима». И поэтому тот, кто хочет воплотить в себя таухид, он не имеет права говорить это слово. «Лянна Аллаха ганию на ибади», так как Всевышний Аллах не нуждается в своих рабах. В своих рабах. Аль-фукара гумуль-лязина яхтаджуна саляма. То есть бедные люди, они те, кто нуждается в безопасности. Каля в сахихан ибн Масудин, каля кунна и закунна ма наби саллаху алейхи салям фи салятин кульна ассаляму аля Аллахи мин ибади, ассаляму аля фулянин вас фулян, ассаляму аля Аллахи мин ибади. То есть Когда Ибн Масуд сказал, когда мы были с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, молитве, мы говорили, мир Аллаху от его рабов, мир Аллах, мир такому-то такому. Шейх говорит, ассаляму аляллахи мин ибади, то есть мир Аллаху от его рабов. Калюха ма каунихим муахидина алимина бихаккилля. То есть подвижники сказали это выражение, несмотря на то, что они единобожники и знают про правах Аллаха. Калюха зоннан аннага тахиятун ля тахви хазалик ма'на. Однако сподвижники, когда сказали это, они думали, что это не более чем приветствие, не содержит в себе этот смысл. То есть именно тот полный смысл, на который указывает слово «ассалям аля фулян». «Фаджаалю мин бабит тахия», «фаджаалюху мин бабит тахия». То есть они посчитали это не более чем приветствие. «Вот тахияту фи хази шария муртабитун бильмана». И приветствие в нашем шариате связано с смыслом определенным. «Ассаляму аля Аллахи мин ибадихи», то есть «мир Аллаху от его рабов». Каннахум калю, как будто бы они сказали тахияту лиллахи мин ибади. То есть они думали, что они говорили приветствие Аллаху от его рабов. И поэтому мы говорим, что перевод приветствия, то есть когда говорят, как в хадисе же пришло, ля тусаль ля табдал ягуда ван насара бис салям. Пришло же в хадисе. То есть и по-русски у нас переводится, что не начинайте приветствовать иудеи и христиан. Это неправильный перевод, вообще неправильный. Этот перевод был ля ту табдал ягуда ван насара бис салям. То есть не говорите первыми иудеям и христианам слово «ассаляму алейкум». Вот так это переводится, а не приветствие. Приветствие в арабском языке «ассалям» или «таслим» – это не приветствие. «Тахия» – слово «приветствие». И поэтому приветствовать иудеев и христиан можно. И первыми можно их приветствовать. А то, что у нас запрещено, это что? Начинать первому говорить иудеям и христианам слово «ассаляму алейкум». А что касается общего приветствия – «Здрасте, доброе утро» и так далее, и тому подобное, то в этом никаких проблем, баракаллаху фикум, нету. «Каннахум калю тахияту лилляхи мин ибади». То есть они думали, как будто бы сказали, что приветствие Аллаху от его рабов. «Фазаль ма'на винкана сахихан мин хайсу кас, лякинна гуляйса сахихан мин хайсу лавс». И поэтому этот смысл, то есть даже если он правильный со стороны, то есть намерения, однако он неправильный со стороны того, на что указывает это выражение. «Лянна хазаль лавс ля яджузу мин джихатян Аллах джалля валиху ассалям». Нельзя использовать это слово с той стороны, что Всевышний Аллах Субхану Тааля, Он сам Салям, то есть из Его имен Салям, и мы уже сказали, что значит или на что указывает Его имя Салям. Камакали алейхи наби саллаллаху алейхи, камакали наби алейхи саллату ассалям, алейбадуль мусаллямуна миналлядина юсаллимухум Аллаху джалля валь, миналлядина юсаллимухум Аллаху джалля валь, ва юфиду алейхим ассалям, вахум фукарау мухтаджун. То есть, что значит рабы обезопасенные, то есть или те рабы, которым был дан мир. Это те, кого Аллах Субхану Тааля обезопасил. Это те, кому Аллах Субхану Тааля наградил своим салямом, то есть своим миром. И они являются нуждающимися бедняками. «Фаляйся гумуллязина яутуна салям». Рабы Аллаха не дают Аллаху салям. «Фамана ассаляму аляллах». И поэтому выражение «мир Аллаху салям Аллах». «Яни саляму такуна аляллахи мин ибади». То есть это выражение указывает на что? На то, что как будто бы рабы дают безопасность Аллаху. Фазаляшакан на губат, или нет сомнений, что это является неправильным. Уайсату филь адаб маяджибу лилляхи джаллюаля фирубубиятихи вайсмаяхи васыфати. Это противоречит, то есть, правильному поведению в отношении того, чем мы обязаны перед Всевышним Аллах Субхану Тааля в рубуби, в его господствах, именах и атрибутах. Валиха закали лягум наби салсам, и поэтому пророк салсам сказал, запретил, сказал, ля такулю салям аляллах, фаинна Аллаху ассалям. Не говорите Аллаху, мир Аллаху. Потому что Аллах, Он и есть ассалям. Нахаху мухаза нахит тахрим. То есть Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям запретил, и этот запрет является, то есть указывает на харам. Ля яджузу ля ахдин ан якуля ассаляму аляллах. То есть запрещено кому-то говорить мир Аллаху. Лянна ассалям аляллахи мухтадин ихтидама джанабир рубувьяти ва таухидил асмау сфат. Так как словыражение мир Аллаху указывает или же содержит в себе ущемление право, то есть господство Аллаха Субхану Тааля и таухида, право таухида в именах и атрибутах. И закана казалик фамама на кауле хина тусалим аляхад ассаляму алейка и фулян. То есть если ты это понял, тогда что значит, когда ты говоришь какому-то человеку ассаляму алейк? И у нас баракулуфикум два есть выражения. Есть ассаляму алейк, а можно сказать просто саляму алейк. То есть можно сказать ассаляму алейкум салифлям. И также можно сказать саляму алейк. Без алифлям, да. То есть, что значит, когда ассаляму алейкум салифлям? Ау ассаляму алейкум ва рахматуллахи баракат. Хази тахиятуль муминина фиддуня валь ахира. Это приветствие верующих на этом свете и на том свете. Как сказал Всевышний Аллах, тахиятухум йаума йалькаунаху салям. То есть приветствие верующим в тот день, когда они встретят его, будет салям. Каля баду ахлилем инна ма'наха. То есть ученые сказали, смысл, когда ты говоришь какому-то человеку, ассаляму алейкум, хаза хуа ахаду ма'наяйн. Это один, то есть один из смыслов ахду ма'на ассаляму алейкум я не куллю исми лиллях джалю аля. Что значит ассаляму алейкум? То есть все имена Аллаха субхана таля, алейкум, пусть будут вам. Что значит все имена пусть будут вам? Я не исму ассаляму алейкум, то есть имя ассалям пусть будет вам. Фаякуну далика, что значит будет вам? То есть табаррукан би асмаилля, то есть он просит, пусть тебе будет баракат от имен Аллаха субхана таля, о сифати, от его атрибутов. Фасму ассаляму алейкум, поэтому слово ассаляму алейкум, я не исму Аллахи алейкум, пусть над вами прибудет как имя Аллаха. Фаякуну далика табаррукан би кулли асма, то есть чтобы тебе был баракат от этих имен. Минхум исму Аллахи джалла уаля ассалям, и из этих имен это ассалям. То есть поэтому ты когда человек говоришь ассаляму алейкум, ты как бы просишь, чтобы Аллах субхана таля дал баракат от этого имени этому человеку. Вот Тани, второй, макалиху ахаруна минахли лиман накаули кауля ассаляму алейкум ва рахматуллах. То есть то, что выражение того человека, который говорит ассаляму алейкум ва рахматуллах, яни ассалямату ляти иштамали алейхи исму ассаляму алейкум. То есть пусть вы будете обезопасены той безопасностью, на которую указывает имя Аллах субхана таля ассалям. Нас Аллах юфида алейкум. То есть прошу Аллах субхана таля, то есть чтобы он дал следы, то есть или чтобы это имя оставило следы на вас. А он якун альмана куллю салямати алейкум минни. То есть или же другой смысл, когда ты говоришь, это более правильно без алифлям. То есть когда ты говоришь просто человеку саляму алейкум без алифлям, то есть вам от меня вся безопасность. То есть я тебе гарантирую безопасность. Фаинна калян таджиду минни илля саляма. То есть ты от меня ничего, кроме безопасности, не увидишь. Ваза язу юсаддику хина тунаккеру такулю саляму алейкум. То есть это соответствует, вот шейх говорит, тогда, когда ты слово салям делаешь, без алиф лям произносишь. Говоришь саляму алейкум. Значит, если ты говоришь ассаляму алейкум, по словам ассалям, понимается, что имя Аллаха. Пусть тебе будет баракат этот имени и так далее. А когда ты говоришь саляму алейкум, здесь уже имеется в виду, что ты от себя говоришь, я тебе даю безопасность, гарантирую безопасность, обещаю безопасность. Ва рахматуллахи ва баракату. Я не куллю салямтин минни саятика, я не фалян ахфирака фи ирдык. То есть от меня придет только безопасность, и я не затрону твою честь, валян ахфирака фи малик, и не буду трогать твое имущество, валян ахфирака фи навсик, и никак не буду, то есть твою, тебя чем-то, то есть никак не трону твою, тебя самого. Ва кафиру мин аль-муслимин якулю хазиль калима, ва хуа ля яиманаха. И многие из мусульман, когда произносят это слово, они не задумываются над смыслом этого слова. Кайфа аннаху хина кали лиманатаху саляму алейкум аннаху агадаху. Би аннаху лян яати минху илля саляма, тумма хуа юхфиру лагази зимма ва руббама дарраху аутанавалю ирдаху аутанавалю малиху наху далик. Некие люди, говорят, как же некие люди приходят и говорят, то есть один человек приходит одному человеку и говорит, что ассаляму алейкум, то есть я тебе даю безопасность, или обращаются к нему, то есть с этим приветствием, и после этого, то есть в смысле ассаляму алейкум, что ты от меня ничего кроме мира не увидишь, а после этого баракулуфикум, он вредит ему, либо в его чести, либо в его имуществе и тому подобное. Фагаза фиги танбих аля файда мухимма. То есть в этом я хочу на важный вопрос указать, говорит шейх. Вагуан натали валялим, то что требующие знания, бельхусус, особенно требующие знания, балькулля аклин биамма, и даже каждый умный, разумный человек, из анатака белькалям лябуддан ятабайяна мама анахазалькалям. Если он говорит о чем-то, он должен понимать, о чем он говорит. Факаунаху ястамилю каляма для я иманаха хазаминаль айбу аляйся миналь ахляки риджаль аслан. И поэтому говорить какие-то слова, не задумываясь над смыслом этих слов, это является недостатком в отношении, то есть недостатком в нравах мужчин. Ан ятакаллямуна бикалям валя яуна мана. Когда эти люди говорят какие-то слова и не задумываются над смыслом этих слов. Фаяти бикалямин сумма янкудуху фи фиалихи ва фи каули. И поэтому, когда он говорит какие-то слова, а потом его слова противоречат его действия, то есть его действия противоречат этим словам, или его слова же противоречат этому приветствию. Уазаляйся минафали ладина яклюн. Это не является действием тех, кто, то есть разумных людей. фадлян ан якуна минафали ахлилель, не говоря уже о тех, чтобы нечто подобное делали знающие люди, а уталибат аль-ильм, или требующие люди, аль-лазина яуна анилляхи джаллюаля шараху вадинаху, те, которые изучают религию Аллаха Субхана Аталя и его шариат. Файзан сарагуна каулян, поэтому у нас есть два мнения. Кулля кауляйни саваб, и оба мнения являются правильными. Фаин каля кайлюн, фаинна каулю кайли, поэтому если человек говорит ассаляму алейкум, яшмилю ауаль ватани, то есть охватывает первый и второй. Фатабаррук бикулли исмилляхи минасмайхи, то есть в нем ты просишь баракат всех имен Аллаха Субхана Таля, ватабаррука бисмилляхи салям, и просишь баракат именно от имени салям. Аллави минасарихи саляма, то есть следом которого является, или следом этого имени является что? Безопасность алейка, то есть безопасность тому человеку, которому ты произносишь это слово. Фидиника, то есть в твоей религии, вадуньяка, в твоей мирской жизни, фагуа дуа ляка биссаляма. И поэтому тот, кто говорит тебе ассаляму алейкум, он на самом деле просит за тебя дуа, чтобы ты был обезопасен в своей религии, фиддин, офидунья, филь ада, офиссифат, ульджавари, хилякрзак. То есть чтобы был обезопасен в своей религии, в своем мирской жизни, в частях тела, в органах и тому подобное. Уана такуна бима насани куллю минхум сахих, или же второй смысл, то есть когда ты человеку просто как бы гарантируешь или обещаешь безопасность. Здесь хочется указать на очень нехорошую болезнь, которая распространилась сейчас у мусульман, аузу билля. Я ее лично считаю, что это чума. А эта чума, баракалуфикум, выражается в чем? Когда мусульмане посылают друг другу смс. И когда не пишут ассаляму алейкум, а пишут ас-ал, акум, или же акум, ребе, и так далее. А-а пишут, и так далее. Эти люди, баракалуфикум, не просто, то есть, во-первых, баракалуфикум, у нас пришло в хадисах, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сообщил о том, что тот человек, который говорит ассаляму алейкум, берет 10 хороших дел. Который говорит ассаляму алейкум ва рахматулла, берет 20 хороших дел. Который говорит ассаляму алейкум ва рахматулла и баракат, ему записывается 30 хороших дел. В этих хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не сказал, тот, кто скажет а-а, ему будет 10 дел. Кто скажет а-а, б-р, ему будет 30 хороших дел. Это вещь номер один. То есть, во-первых, этот человек никакого вознаграждения не берет. Вторая вещь, баракалуфикум, этот человек своим делом, даже если он намерен, нет, издевается над шариатом. То есть издевается над шариатом, использует вещь в шариате, то есть это является бида амункара, то, что делают эти люди, даже если они без намерения делают. То есть эти люди подобны человеку, который говорит, я хочу совершить два раката сунны. И который берет руки, поднимает, Аллаху Акбар говорит, и в саджда сразу уходит, и потом встает и уходит. То есть две части намаза вырезал и пошел. И потом говорит, у меня, говорит, намерение было весь намаз совершить. Или у меня в сердце было намерение, как эти братья говорят, когда я а-а говорю, у меня намерение ассаляму алейкум. Ях и одного намерения недостаточно. Если ты сейчас пришел совершить намаз зухр, сказал Аллах Бар с намерением совершить намаз зухр, просто руки поднял и сразу в саджда упал, ты совершил молитву зухр? Ты не совершил молитву зухр, так или не так? То есть ты поиздевался над шариатом. И поэтому, баракалуфикум, то есть вы, как требующие знания, должны делать инкар этому. И точно так же баракалуфикум пророк саусам сказал ман бадаакум бельколями кабля салям фаля туджибу. Тот, кто вам начинает что-то говорить до саляма, ему не отвечайте. И поэтому, то есть, проучайте людей, если вам кто-то АА или АА, Б, Р пишет и так далее, не разговаривайте с этими людьми и напишите им этот хадис. Пророк саллаллаху алейхиссалям сказал, тот, кто ман бадаакум бельколям кабля салям, тот, кто начинает с вами говорить до саляма, не отвечайте ему. Если он скажет, я же тебе сказал салям, где я кроме АА ничего не вижу. Или же баракалуфикум, если тебе человек, допустим, напишет письмо. Допустим, если напишет человек тебе письмо, АА, допустим, сегодня даура была, и ты если ему ответишь ВАА, СДБ, то есть сегодня даура была, СДБ, он обидится на тебя или не обидится? Скажет, что ты издеваешься надо мной, что ли? Ях, если ты над шариатом издеваешься, почему бы мне не поиздеваться над тобой? Почему бы мне не поиздеваться над тобой? Так или не так? Поэтому баракалуфикум, это очень сильный мункар, который распространился среди людей, баракалуфикум, и сейчас очень много тоже распространилось, когда братья начинают посылать друг другу по смс-ке всякие хадисы, напоминающие им о богобоязненности и так далее, и тому подобное, несмотря, что этот хадис достоверный или недостоверный, под намерением дава. Мы говорим, тот, кто делает дава, должен делать таким образом, как это делали салифы нашей уммы. Тот, кто делает дава, делать должны таким образом дава, как это делали салифы нашей уммы. И поэтому та ни'ма, которую дает нам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, а это одна из милостей Аллаха Субхану ва Тааля, сотовый телефон, мы должны ее использовать в довольстве Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля и не должны ее использовать в бидаатах. Это неправильно, Баракаллаху фикум, это неправильно. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что самый жадный человек тот, который слышит мое имя и не приветствует меня. То есть не говорит ему, саллаллаху алейхи вассалям. То есть поэтому это неправильно. То есть нам не приказано говорить асе, нам приказано говорить, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому ты этому человеку скажи, который говорит се асе, ты когда умрешь, если мы будем говорить ре а, или, например, досмился над тобой Аллах, де се, как там дальше? Ну понятно, да? Сокращать. Тебе это понравится или нет? Не надо, бараклуфикум. То есть потом тоже очень важный вопрос. Эти братья иногда говорят, то есть две причины, почему они сокращают. Вот, опять же вернемся к этим смс-ам и к слову ассаляму алейкум. Две причины. Причина номер один. Они говорят, чтобы сократить. Мы говорим, что это бида. Ваше сокращение является бида мункара фиддин. А если они говорят, другие братья экономят. Яхи субханала, экономишь на вознаграждении. Экономишь на вознаграждении, то есть здесь смс-ка стоит 50 копеек. 50 копеек жалеешь, чтобы за 10 хороших дел ассаляму алейкум написать. Валя хауля, валя куата, илля билля. И поэтому, баракулуфикум, этот мункар надо изменять, то есть и порицать этот мункар, и самим нельзя в это попадать. Баракулуфикум. Тоже неправильно. То есть у нас хадисе пришел, саллаллаху алейхи вассалям, надо говорить, сот неправильный. И асе тоже неправильный. Надо говорить саллаллаху алейхи вассалям. И альхамдулля, то есть те, кто печатает книги, сейчас облегчено. Даже, например, я думаю, вы видели сами, братья Усуль-Сунна на русском языке. Везде значок саллаллаху алейхи вассалям стоял. Вот такой вот маленький там. Место вообще не занимает. И ни чернила не берет. Ну, я не знаю, какая еще может быть причина, чтобы, то есть, не ставить это. И раньше кто-то у нас, кто печатал книги в России, они это по незнанию делали. Сейчас я насколько знаю, что многие те, кто печатают книги, им братья указали на это, иншаллах, они будут теперь, саллаллаху алейхи вассалям, делать, будь то на русском или на каком. Даже если быстро пишешь, баракаллаху фикум, это не оправдание. То есть это не оправдание, если быстро пишешь, баракаллаху фик, не жалей время. То есть не забывай, что за каждый салят тебе, баракаллаху фик, огромное количество вознаграждения, потому что мансалля аля наби, саллаллаху алей, тот, кто делает салят за пророка, просит Аллах, субхану аталя, делает ему салят, то есть хвалит его. Поэтому не надо лениться, баракаллаху фик. А если ты диктант пишешь и не успеваешь, оставь какое-то место. Потом, как закончится урок, напиши везде, саллаллаху алейхи вассалям. Или же просто оставляй, пиши так дальше. То есть говори саллаллаху салям и пиши, если не успеваешь. То есть, ну вот это сад и так далее, все это является бида амункара. То есть, саллаллаху алейхи ашран, то есть тот, кто сделал салят на пророка, Аллах ему сделал салят 10 раз, мы говорили, что салят от, со стороны Аллаха Субхану ва Тааля, это что-то с гиеву от фана. То есть Аллах Субхану ва Тааля хвалит этого раба, похвалит его 10 раз. Салят со стороны маляйка это дуа, и салят со стороны верующих это истихфар. Баракулуфик. Ман бадаакум бис салями. Ман бадаакум биль калями кабли салям фаля туджибу. Ман бадаакум биль калями кабли салям фаля туджибу. Хадис сахих джами. Сейчас я скажу номер. Да, нет, у тебя так смысл. Либо ты гарантируешь безопасность от своего зла, либо, ассаляму алейкум, в смысле, ты просишь дуа, чтобы Аллах оберег его от любого зла. Да, между верующими. И поэтому нам нельзя, то есть, говорить, баракалуфикум, каферу первому, что тебе, ассаляму алейк. Однако, если кафир нам сказал, то есть, ясно и четко, ассаляму алейка, ты слышал, скажи, алейк ассалям. Мамбада акум биссуали кабли ассалям фаляту джибу. Сельсили Сахиха, номер 816, ассаляму кабля суаль фаманбада акумби суаль кабля салям фаляту джибу, Сахих ульджамия 3699. Сахих ульджамия 3699, Сельсили Сахиха 816.